Глава 14. Итого я узнала. Леди Маргарита Рошмари, первая красавица королевства, единственная дочь знатной семьи Рошмари. Ее отец был советником короля Келтона. Три брата засматривались на девушку, но ее внимание было обращено на среднего, Элдена, что крайне не нравилось двум остальным. Они вообще с детства не находили общего языка. Старший, зная, что наследует трон, славился собственным высокомерием. Имя среднего слишком часто возникало на устах газетчиков, ловивших его то в одной драке за честь дамы, то в другой за славу королевства. Младший отличался редкостно гадким характером, презирал всю челядь и не скупился в азартных играх. А уж когда дорогу им пересекла в то время юная и просто необычайно красивая леди Рошмари, братья чуть не перессорились. Эл, будучи взрывным и горячим по натуре, на крепкое слово братцам не скупился, а иногда и крепкое рукоприкладство шло в защиту чести и достоинства его избранницы. Королевство то и дело гремело новостями об очередных склоках при дворе. Но как бы там ни складывалось между братьями, в одну из весен поползли слухи о заявленной дате свадьбы между леди Марго и герцогом Элденом. И, возможно, все бы у них и сложилось. Вмешалось провидение. Наэль рассказывала шепотом. Ходили слухи, что вмешалось оно руками одного из братьев. Дэвид Севард, правящий на то время король, скоропостижно скончался прямо в своих покоях. На время панихиды и траура свадьбу было решено отложить. На смену отцу на трон вступил старший сын Келтон. Не прошло и пары дней, как лорду Эрдену поступил приказ об отправке в высшую военную академию. Решение было очень красиво завуалировано желанием поставить среднего брата во главе королевской гвардии. А без корочки академии и обязательного прохождения воинской службы это было невозможно. Герцог Севард был собран в один день и отправлен в дальние дали во благо королевства. Вернулся через 3 года, остепенившийся и строгий. Тут у меня возник вопрос, как же он уехал, так и не поженившись на Маргарите Рошмари? Горничная закатила глаза. Это было еще одной причиной скоропалительного отъезда лорда. Едва узнав о своей отбывке в академию, пылкий влюбленный кинулся к даме сердца, чтобы договориться с ее родителями о быстрой свадьбе. Он искренне любил Маргариту и не желал оставлять возлюбленную в тягостном ожидании, намереваясь забрать деву с собой. Благо традиции академии не возбраняли при прохождении службы иметь жен. Каково же было удивление Элдена, когда в холле шикарного особняка Рошмари он столкнулся со стражей короля. В гостиную пылкий влюбленный влетел полный негодования, как раз когда прекрасная нареченная, стоя перед новоиспеченным королем, произнесла: «Да, я согласна». Рядом счастливые лица родственников, собравшихся по столь знаменательному событию. Еще бы, с самим королем породнились. «Выходит, она променяла его на короля, только из-за власти?» – нахмурилась я. «А как же любовь?» «Любовь любовью», – вздохнула Наэль. «Но какой благородной девице захочется странствовать 3 года с муженьком по казармам?» «Честно, мне за своего Элдена обидно стало. Это же нужно так моему хаму сердце разбить. Я прямо возненавидела предательницу». «Но ты же говорила, что король ой-ой, его нужно видеть. Неужели можно настолько наступить себе на горло ради денег и королевских почестей?» Брезгливо прошептала я уже практически у собственной комнаты. Наэль с опаской покосилась по сторонам. «В то время он еще не был ой-ой», – шепот стал едва слышен. «Это случилось уже после свадьбы. Молодой герцог отбыл в академию. Он не остался праздновать счастье молодых. Вероятно, потому его и не коснулось проклятие. Когда он вернулся, колдовство уже было под запретом, и вовсю работал департамент защиты». «Чем же так не угодили-то?» – проявила я интерес. Тем и не угодили, ходили слухи, что до леди Рош-Мари погуливал наш король с лесной ведьмой, жениться обещал. Да вот дорогу перешла прекрасная Марго. Ее колдунья не тронула, вроде как не ведала юная леди, что за женишком такая печаль тянется. А вот самого короля... Да не его одного, когда колдунья узнала о желании своего любимого жениться, да не на ней, отправила гонца, мол, так и так, опозорю на все королевство, коли не сдержишь обещания. Тогда король Келтон с младшим братом Влардом собрались и поехали к ведьме договариваться. Вернулись поздно, ни с кем не говоря. Трое суток никто не видел братьев. Что там произошло, никто до сих пор не знает. Ах, сколько колдунов и ведьм за эти 3 дня были приглашены в замок Сивардов, и ни один не вернулся. Но слушок-то пошел. Наэль заговорила совсем тихо. Избавиться братья хотели от говорливой девицы. Да только недаром-то ведьмой была, смекнула. Вернулись наши правители с колдовскими отметинами, а саму лесную колдунью никто больше не видывал. Серьезные отметины. У меня в глазах пылали огоньки любопытства. Наэль открыла рот и вдруг замерла, прислушиваясь. Из-за двери в мою комнату послышались звуки. Горничная поперхнулась. «Чего это я? У нас за такие разговоры!» Очень демонстративно пальцем по горлу чиркнула и на мою комнату покосилась. «Там кто-то есть!» – возвестила шепотом и уже громче добавила. «Идемте, леди Делора, я вас переодену!» Я с трудом сдержала вздох огорчения. Лопну же от любопытства. Но, Наэль права, в комнате точно кто-то был. И этот кто-то прислушивался к нашим голосам. Я рывком распахнула дверь и вошла. И тут же захотелось выйти. «Даже не так!» «Выскочить и сбежать подальше!» В кресле у камина, закинув ногу на ногу, восседал доктор Рейд. Как только я вошла, он поднялся и очень галантно поклонился, сделал быстрый шаг, перенимая меня у горничной. Его крепкие руки обняли меня за талию, придерживая и вызывая во мне волну нервирующего меня желания. По лицу докторишки расплылась улыбка. Вот же недолекарь, чувствует, как я напряглась в его руках. И это бесит ужасно. «Наэль, теплой воды!» – произнес Рейд, сводящим с ума глубоким голосом. Горничная хлопнула глазами. Доктор Аполлон прикрикнул «Быстро!». Наэль подпрыгнула на месте и кинулась к ванной комнате. Рейд слегка изогнул одну бровь, на лице выступило чувственное переживание. «Что же вы так неосторожно, милая моя?» Милая его поперхнулась воздухом, а Рейд уже понес меня к кровати. Возложил на мягкие перины, подхватил подол платья и рванул, разрывая его пополам. «Ужасно!» – провел подушечками пальцев по моей несчастной вывихнутой лодыжке. «Что с вами произошло, Дель?» Голос скользил вслед за пальцами ласковыми успокаивающими нотами. Взгляд доктора недвусмысленно ласкал мои обнаженные ноги. У меня по телу прошла удушающе горячая волна. «Кто посмел причинить вам боль?» – шептал Рейд с интонацией, подавляющей мое сознание, заставляющей открыться навстречу ему. Взгляд пристальных глаз лишал меня воли. Рука доктора поднималась выше. Трепетные ладони уже достигли бедер, лаская горячую от внезапного желания кожу. Я бы очень хотела сопротивляться, но не могла. Словно томной поволокой затянула разум. Тело не желало слушаться. Оно хотело совсем другого. Ласковых рук, горячих прикасаний, жара, сводящей с ума страсти. И будто внутри меня самой застонало в предчувствии экстаза то женское, податливое, что тянет к сильному и властному мужчине. Ладонь Рейда поднялась выше, начала гладить ягодицы, проводя по ним самыми подушечками, чуть прищипывая чувствительную кожу. Все сильнее и увереннее были его движения. «Рейд, что вы делаете?» Вырвался глубокий выдох из моей груди. Совестно от собственного бесстыдства, от осознания вожделения этого мужчины. До боли сладкое искушение поддаться ему, позволить делать то, чего так жаждет плоть. Он очень низко склонился надо мной, почти коснулся моих враз пересохших губ. И я сама потянулась к нему, ближе, еще ближе, легким касанием губ, словно разрядом тока. Я открылась ему, впуская его требовательный язык в себя. И в то же время по телу прошла волна жара, ударила в голову, заставляя огнем вспыхнуть сознание. Болью ударила в виски. Я оттолкнула от себя Рейда и вскочила с кровати. На вывихнутую ногу взвыла от пронзившей ее боли. «Что за наваждение? Даша, ты с ума сошла? Нет, ты, вы, как вы это делаете, стависки?» Мой взор испепелял доктора. Он довольно облизнул губы. «Что?» – у меня сорвался голос. «Что вы себе позволяете, доктор Рейд? Я жена герцога Сиварда. И не позволю какому-то докторишке лапать меня и даже более. Вы кем себя возомнили?» От негодования готова была влепить наглому и слишком любвеобильному гаду пощечину. Вот только от усталости, боли и возмущения я едва стояла на ногах. В голове звучал монотонный гул. В следующий момент... Нет, мне не показалось. В глазах Рейда полыхнул злой огонек. Живой, трепещущий. Будто крохотная молния вспыхнула в самой глубине зрачка. И тут же погасла. Доктор сжал губы, нарочито медленно поднялся, поправляя на себе одежду. Я смотрела на него и тряслась. «Выйдите вон!» – указала дрожащей рукой на дверь. «Дель!» – он сделал шаг ко мне. Я с трудом держалась, чтобы снова не отозваться на обволакивающий разум голос. «Вон!» – рявкнула отчаянно громко. На мой крик из ванной выскочила Наэль с тазиком, полным воды. Горничная растерянно посмотрела на меня, потом на Рейда. По ее взгляду стало видно, она все поняла. Губы девушки сжались в одну тонкую полоску. Она насупилась и сделала очень решительный шаг к доктору. И в руках тазик с водой. У Рейда дрогнули уголки губ. Он отступил от меня. «Простите, если я обидел вас, Дель. Поверьте, я не хотел. Вы не представляете, как много для меня значите. С самой нашей первой встречи, с первого взгляда на вас я знал, что моя жизнь изменилась. Она стала вашей, как и я сам. Но не думайте, я не позволю притронуться к вам без вашего желания». «Господи, что он говорит, о чем? Нужно держать себя в руках, но...» Я подняла взгляд на Рейда. Темно-серые глаза пронзили мою суть, выворачивали наизнанку душу, заставляя сердце биться чаще. «Это невозможно», – пыталась успокоить себя. «Так не бывает. Вот он стоит, мужчина, которого я знаю от силы день-два, и готова уже расплыться под властными твердыми руками». «Нет, Дашка, что-то здесь не так. С тобой такого не бывает. Но все же нужно признать себе, я едва сдерживалась, чтобы не впорхнуть в его объятия и снова ощутить на собственной коже тепло его рук. И как же задрожало внизу живота, натянутыми до предела нитями желания. Уходите, доктор Рейд, иначе вам не поздоровится», – грозно рявкнула горничная. Едва ли за время, проведенное в поместье Сивард, я видела хоть одного человека, не боявшегося гнева Наэль, особенно если у той в руках наполненный водой таз. Рейд знал характер горничной и смелостью не отметился, отступил к двери. «Простите меня, Дель». Странно он это сказал, я посмотрела ему в лицо. Так и есть, не было на нем ни тени сожаления. Мало того... Те самые огоньки в самой глубине зрачка полыхнули пожарищем, выдающим хорошо сдерживаемую ярость. Доктор торопливо отвел от меня взгляд, отвесил быстрый поклон и спешно покинул мою комнату. а я сползла по стенке на пол. Нога отчаянно болела, душа тоже, и сердце вслед за ней. Мне захотелось плакать. Я судорожно вдохнула. «Леди! Леди Дейль!» Наэль поставила таз на пол, кинулась ко мне и села рядом. «Успокойтесь, моя леди, вы же сильная!» «Да», – схлипнула я, растирая кулаком проступившие слезы. «Что за день такой? Одни потрясения!» «Леди Дейль, вам некогда плакать, вам нужно взять себя в руки. Вспомните там...» Она запнулась, не зная, как сказать. «Там моего мужа охмуряет какая-то профурсетка, так?» – выдавила я. Наэль кивнула. «А мы своих не отдаем в руки врагам, даже если они хамы, еще те», – проговорила я. Перед мысленным взором все еще стояли сводящие с ума серые глаза Рейда, руки, дарящие тепло и нежность, и голос, обволакивающий разум и сводящий на нет любое сопротивление. Я шмыгнула носом, поднялась, стискивая от боли зубы, плюхнулась на кровать и вытянула ногу. «Наэль, у меня вывих, ты сможешь с этим справиться?» Девушка задумчиво посмотрела на меня, на мою ногу. «Научимся», – сказала уверенно, подошла ко мне, крепко взяла за ногу, нащупывая, поводила пальцами, а потом… Вопль, который я издала, мог бы стать предметом зависти дикого быка.